Седра. Жалоба. И палит, болит, опаляет в жару ланиты. Что за ужас жестокий скрыт в этом имени Ипполита? Точно длительная волна, а гранитное побережье Ипполитом опалена. Ипполитом клянусь и брежу. Руки в землю хотят от плеч, зубы щебень хотят в опилке, вместе плакать и вместе лечь. Воспаляется ум мой пылкий, точно в ноздри и губы пыль. Геркаланума вяну, слепну, Ипполит — это хуже пил. Это суши песка и пепла, это слепень в раскрытый плач, раны плещущей, слепень злится, это красную раной вскачь, запаленная кобылица. Ипполит, Ипполит, спрячь в этом пеплуме, как в склепе, есть элизиум для кляч, живодерня, палит слепень. Ипполит, Ипполит, в плен, это в перси, в мой ключ жаркий, Ипполитова взамен, лепесткового клюв гарпий. Ипполит, Ипполит, пить, сын и пасынок, сообщник, это лава взамен плит под ступнёю, олимп взропщет. Олимпийцы, их взгляд спящ, небожителей мы лепим, Ипполит. Ипполит в плащ, в этом пеплуме, как в склепе, Ипполит, утоли.